Я убегаю от тебя. Быстрее, быстрее. Я не хочу любить тебя. Забыть. Скорей, скорей. Но от себя не убежишь. И до заката не успеешь. А ты спокойненько сидишь и мыслями другую греешь. Я убегаю в темноту. Я забываю обо всех. Споткнусь и снова упаду. Услышу твой коварный смех. Ты рядом, близко, где-то здесь. Оглядываюсь, пустота. Не выношу любую лесть. Здесь страшно, жутко, духота. Я помню все, и может ничего совсем. Жила одна, спокойно, тихо, без проблем. А ты ворвался в жизнь так лихо. И надо мной судьба смеялась. Мы с ней играли чехарду. Так любить тебя боялась. Споткнусь и снова упаду. Холодная земля. И разбиваю руки в кровь. Быть может, я совсем не я, а только есть моя любовь.